Сергей Юрский. Кого люблю, того здесь нет. Воспоминания. Москва. АСТ. Астрель. Владимир. ВКТ. 2009 год. Содержание. Предисловие. Юрий Сергеевич. Прощание. Товстоногов. Теперь и навсегда. Симон Маркиш. Гусар. Дмитрий Покровский. Последняя роль Раневской. Двойной взлет. Софья и Михаил. Монолог об Александре Володине. Железный класс. О Коле Волкове. Игроки. Евгений Евстигнеев. Человек без галстука. Миядзава Сан. Петербуржцы. Макарьев и Карпова. Женя Романова. Конец содержания.